Глава 15. Мятеж. Тероединство. Россия, Крым, Ливадийский дворец. 1 сентября 2015 года. Полковник-князь Андрей Лопухин в числе первых ворвался во дворец. Планировка была знакома, где содержат узника, они знали. Конечно, Машка усилила охрану, но что может сделать охрана против высокообученных штурмовиков? Их даже щадили, просто вырубая, а не убивая. Хотя случалось всякое. Но тут не до мелочей и тактичности. Приз слишком велик. Вот искомые двери. Заперто. Похоже, что даже изнутри. Князь, разогнавшись, лично ударил плечом, защищенным щитком наплечника между створок дверей. Понятно, что они с грохотом распахнулись, едва удержавшись на петлях. Внутри, прячась за диваном и дрожа, сидел тот, кто должен занять русский трон. Лопухин молодецки встал по стойке смирно и... с презрением приложил ладонь к тактическому шлему. «Ваше императорское всесвятейшество и величие, мы здесь, чтобы восстановить справедливость. Россия ждет вас. Трон Терры ваш». Терра-единство. Константинополь. Площадь перед главным зданием Императорской военно-космической академии имени Можайского. 1 сентября 2015 года. «Сегодня у нас торжественное мероприятие. Мы представляемся преподавательскому составу по случаю прибытия к новому месту службы. Конечно, мероприятие долгое и довольно муторное. Шутка ли, 200 человек должны по одному выйти из строя, уставным шагом дойти до стола, за которым преподаватели и куратор ждут присяги, а остальные 400 с легкой улыбкой смотрят на новичков. Старший лейтенант космодесанта, подпоручик лейб-гвардии Михаил Остров для принесения присяги выйти из строя». Да, тут тоже нет титулов. И пусть все знают, кто я и что есть Остров, я тут просто офицер, как и все прочие. Берцы хлопают по граниту, я останавливаюсь перед преподавателем. Он мне подает раскрытую папку. Четко поворачиваюсь через левое плечо лицом к строю. Я, Михаил Александрович Остров, перед лицом моих товарищей по оружию обещаю, клянусь всемогущему Господу Богу, исполнять требования устава Академии, быть верным государне моей Марии Михайловне, служить во славу Отечеству моего, империи моей, да будет так. Аминь. Тут поднялась какая-то суета. К начальнику академии генералу Васильеву подбежал какой-то офицер. Начал вполголоса отдавать приказы, затем обратился к нам. Дамы и господа офицеры, только что в Константинополе на открытии учебного года в университете на государню совершено покушение. Нам приказано поднять Академию в ружье и выдвинуться в Константинополь для обеспечения охраны и защиты государни и взятия под контроль ситуации. Напомню, что мы ближе всех к университету. Счет идет на секунды. Оружие получить, погрузку в транспорт начать. На площадь уже въезжали грузовики и бронемашины, а на спортплощадку садились десантные вертолеты. Боевые вертолеты либо уже полетели в сторону университета, либо зависли, ожидая окончания загрузки десанта в транспортные вертолеты, прикрывая погрузку личного состава. 600 обученных офицеров плюс техника — это серьезная сила в такой ситуации. Вдруг слышу приказ генерала. «Острова никуда не пускать, пусть здесь, охраняет, смотрите за ним». Резко поворачиваюсь. Отказываюсь исполнять этот приказ. У того глаза зло сузились. «Старший лейтенант, вы отказываетесь выполнять приказ своего непосредственного командира? Бунт?» «На чьей он стороне? Просто старый паркетный служак или заговорщик?» «Не исполнять явно преступный приказ мне дозволяет устав. Вы можете отправить меня на гауптвахту или под трибунал, но оскорбить мою честь вы не можете. А после того, как все закончится, я вызову вас на дуэль». Надменно насмешливо. «Старлей не может вызвать на дуэль генерала. Это прямо запрещено уложениями». «Не нравится мне ситуация. Меня, возможно, хотят здесь изолировать, а дальше по ситуации. Хорошо, если придушат подушкой. А могут и на трон возвести, если ситуация пойдет совсем не по плану. Оставаться здесь мне нельзя». Дерзко бросаю. «Тогда я вас вызову как дворянин дворянина. Напомнить вам, каков мой титул? Я окажу вам честь, вызвав вас на дуэль. Вне службы, разумеется». Мы несколько секунд бодались взглядами. Он был старше и опытнее. Я окончил звездный и вполне мог грохнуть ее в любом месте и времени любым видом оружия на основании дуэльного кодекса. Он это тоже понимал. Молодости, вбитые в рефлексы навык смертельных дуэлей в лицее против возраста и одряхлевшего паркетного опыта генерала. Благоразумие победило. В конце концов, если что, меня могут убить позже и безо всяких там дуэлей и прочей чести. А то, что генерал мне этого не простит, я тоже был уверен на все 100. Минимум гауптвахта станет моим домом. Васильев подавил в глазах ярость и приказал. «Черт с вами, дайте Острову автомат и место в грузовике, если он так спешит умереть». «Да, могут дружественным огнем расстрелять в спину», — смягчив голос, киваю. «Спасибо, Павел Егорыч, у меня там царственная сестра и жена, я за них порву любого». Хмуро. «Это я понял. Грузись уже поскорее, если хотите им обеим помочь. Большинство наших уже уехали». Принимаю автомат и тихо спрашиваю. «Государыня жива?» Генерал скрипнул зубами. «Нет пока подтвержденной информации. В нее стреляли, поднялся хаос. Возможно, она получила ранение. Охрана втащила ее в вертолет. На взлете в вертолет попала противовоздушная переносная ракета. Вертолет, дымя, полетел низко над крышами в сторону дворца, явно выходя из-под возможного повторного обстрела. Что дальше? Бог весть. Вся связь легла, включая спутники. Камеры и сканеры отключились». Земля. Терра Единства. Средневысокая орбита. Орбитальный крейсер «Князь Гагарин». 1 сентября 2015 года. «Быстрее, жабы беременные! По капсулам! Отстрел через 5 минут!» Сержант привычно орал. Десантник Рыбаченко привычно нырнул в чрево капсулы. Куда их десантируют? Бог весть. Боевую задачу не довели. Куда-то в Грецию или Малую Азию, судя по изображению поверхности. Лязг металла и клацанье замков. Терра Единства. Ромея. Константинополь. Императорский Константинопольский университет. 1 сентября 2015 года. Я спрыгнул первым из кузова грузовика. Не потому, что самый смелый, а потому, что сидел с краю. Приехавшие уже брали обстановку под контроль, но выстрелы все еще звучали. И вокруг университета, и вокруг его кампуса. Полнился канонадой и хаосом. Прибывшие, взяв автоматы на изготовку, плавно двигались по площади тактическим шагом, прикрывая друг друга, и, разбившись на двойки и тройки, рассредотачивались от машин и вертолетов. Двигались, распределив между группами сектора огня, охватывая и беря под контроль ситуацию. Над площадью динамики оглашали. «Верные трону солдаты и офицеры, сохраняйте спокойствие. Сейчас вы услышите нашего государя, императора Августа Михаила III. Верные трону солдаты и офицеры, сохраняйте спокойствие. Сейчас вы услышите нашего государя, императора Августа Михаила III. Верные трону солдаты и офицеры, сохраняйте спокойствие. Сейчас вы услышите нашего государя, императора Августа Михаила III». Генерал-барон Рокоссовский, расталкивая всех, включая генерала Васильева, бросился ко мне. «Ваша императорская светлость, вы должны выступить перед войсками. Солдаты в растерянности могут дрогнуть. Они не понимают, что происходит. Жива ли императрица, нам неизвестно. Где дети государыни, мы не знаем, связи с Луной нет, да и не решила бы Луна теперь ничего. Вы единственный, кто может представлять дом Романовых здесь и сейчас». Терра Единства. Ромея. Константинополь. Императорский Константинопольский университет. 1 сентября 2015 года. Над площадью динамики все оглашали. «Верные трону солдаты и офицеры, сохраняйте спокойствие. Сейчас вы услышите нашего государя-императора Августа Михаила III. Верные трону солдаты и офицеры, сохраняйте спокойствие. Сейчас вы услышите нашего государя-императора Августа Михаила III. Верные трону солдаты и офицеры, сохраняйте спокойствие. Сейчас вы услышите нашего государя-императора Августа Михаила III. Генерал-барон Рокоссовский, расталкивая всех, включая генерала Васильева, бросился ко мне. «Ваша императорская светлость, вы должны выступить перед войсками. Солдаты в растерянности могут дрогнуть. Они не понимают, что происходит. Жива ли императрица, нам неизвестно. Где дети государыни, мы не знаем. Связи с Луной нет. Да и не решила бы Луна теперь ничего. Вы единственный, кто может представлять дом Романовых здесь и сейчас. Вот текст, который вы должны сказать». Мои глаза опасно сузились. «Генерал, я вам ничего не должен, и говорить по бумажкам я ничего не буду. Я вам не гимназист и не кукла. Доложите обстановку». Генерал запнулся. «Да, конфликт. С одной стороны убеленный сединой генерал, с другой 16-летний пацан. Всего лишь старший лейтенант военно-космических сил и курсант первого курса военной академии имени Можайского. Но пацан этот троюродный брат императрицы, пожалованный орденом святого Андрея Первозванного. И я окончил звездный лицей. Кто знает, тот поймет. И да, его внука я давеча честно победил на арене лицея. Бой на десантных ножах. Без дураков. До первой крови. Я случайно глубоко рассек ножом его щеку. Я победил. По всем правилам. Но я рассек себе ладони, приложил свою окровавленную руку к его окровавленной щеке и назвал его братом. Генерал не мог этого не учитывать. И он покосился на мою грудь. Точнее, на маленькую, скромную, голубую планку на кителе. Ничего особенного. Просто планка ордена святого Андрея Первозванного. Всего лишь. Ордена, который делает меня по статусу равным генерал-лейтенанту, пусть и со скромными погонами старлея. Комплектом с голубой планкой шли планки ордена святого Александра Невского, орденов Ярослава Мудрого и Василия Великого, ордена святой Анны первой степени и скромная планка медали в память коронации государни императрицы Августы Марии II. Официально я был выше его по статусу во всех отношениях, пусть мне и 16 лет. Было видно, что генерал быстро сообразил, что хватил лишнего и сдал назад. «Прошу простить, ваша императорская светлость, но выступить все равно нужно. Узурпатор сейчас начнет вещать. Мы переключили канал на площади, теперь трансляции тут не будет, но по мере сети она все равно идет. Нужно перебить этот посыл нашим». «Что с государыней?» Рокоссовский помрачнел еще больше. «Ее ввели в состояние медикаментозной комы, состояние критическое, врачи борются за ее жизнь. Нам остается только молиться и действовать. Связи с наследником и остальными детьми государни по-прежнему нет, и мы не знаем ни где они, ни что с ними». Хмуро киваю. «Я понял. Где трибуна? И да, пошлите группу спецназа ко мне в особняк. Пусть возьмут под охрану светлейшую княгиню Диану Александровну и пусть привезут мне регалии ордена Андрея Первозванного. И готовьте прямую трансляцию. Я буду выступать в Миросети. Слушаюсь. Трибуна там». Терра Единства. Рамея. Константинополь. Императорский Константинопольский университет. 1 сентября 2015 года. Хлопали на ветру флаги за моей спиной. Стояли в строю и курсанты академии, и студенты университета. Генерал Рокоссовский громогласно провозгласил: «Его императорская светлость Михаил Александрович Романов!» «Да, никаких островов тут больше нет и быть не может. Карты сданы». «Братья и сестры, подлый внутренний враг при поддержке врагов внешних нанес нашей богоспасаемой империи удар в самое сердце. Государыня наша ранена и временно не может исполнять свой долг перед народами единства и терры. Ее отец, великий князь Михаил Ростиславович, захвачен заговорщиками и принужден произносить в эфире то, что ему скажут. Связи с наследником и детьми государыни у нас нет. Я говорю вам все как есть, без красивых слов и цветистых выражений. Пришло суровое время, время солдат и патриотов нашего Отечества. Не имея возможности оставить Отечество без верховной власти, временно, на период кризиса и до возвращения государыни или кого-то из августейшей семьи, принимаю на себя обязанности главы дома и верховного главнокомандующего вооруженными силами империи. Все, карты сданы, мосты сожжены». Конец первой книги.